Глава 42. «Здорово, мужики!» — радостно улыбнулся один из тех, кого мы вытащили из машины. Ему няма уже перевязал голову. Веня уже тоже пришел в себя и теперь, сидя на полу монстра, хлопал своими глазами на нас. «Привет!» — ответил я ему. «Вы откуда такие красивые взялись, да еще с туземцем?» — кивнул я головой на сидящего негра. «Я русский!» — внезапно подал он голос и улыбнулся. «Да ладно!» — не поверил большой. «Русский он, русский!» — подтвердил еще один из этой троицы, которого через лобовое стекло вытащили. «Он в России родился и вырос». «Большой!» — тут же подошел к нему наш Вася и протянул руку для рукопожатия. «Я вижу!» — сказал тот в ответ, поднялся и пожал ему руку. «Веня!» Мы все невольно улыбнулись. «Зовут меня так», — буркнул Вася. «Ага, теперь ясно», — засмеялся Веня. «А я маленький», — подал голос наш второй Вася. «А средний есть?» — с интересом спросил молодой парнишка. «Лет 20 ему, не больше». «Не», — ответил я, улыбнувшись, — «среднего нет. Вас-то как звать?» «Я Топа», — представился молодой. «Я Марк», — сказал третий мужчина, около 35 лет. Затем мы все представились поочередно. Ребята нас всех еще раз поблагодарили за спасение. Уже внутри машины я обратил внимание, что они одеты в хорошую спортивную обувь и одежду. Может, это, конечно, мне так кажется. Но факт остается фактом. Обувь Nike, спортивные штаны, футболки и штаны тоже найковские. «Эх, жалко, все вещи в тачке остались», — с сожалением сказал Веня. «Добра сколько пропало, и машину угробили». «Скажи спасибо, что сам живой остался», — рассматривая нутро машины, сказал ему Марк. «Тачку совсем никак не вытащить?» — с надеждой спросил Веня. «Там подвески хана, Вень», — тяжело вздохнул Топа. «Если только волоком его оттащить и чинить уже в лесу. Но это потом только. Тачка действительно хорошая. Может, придумаем, что?» — спросил он у нас. «Посмотрим», — не стал я ничего обещать. «Сначала надо понять, кто они такие и откуда. И вообще, что дальше с ними делать? Убивать-то мы их, конечно, не собираемся. Но вот дальнейшие планы по ним надо понять. А тундра? Тундра пусть полежит пока спокойно. Не тронут ее звери там, думаю. Единственное, что жалко, это что она на боку осталась лежать. Все жидкости вытекут, потом точно хороший ремонт ей предстоит. Если дойдет, конечно, до этого. Но тачка стоящая, точно. «Ребятки-то спортивные», — потихоньку наклоняясь ко мне, сказал Апрель. «Это я тоже уже заметил. По их фигурам было видно, что они регулярно посещают спортзал. Подтянутые, подкачанные, хорошие тела». «Слушайте», — вспомнил я одну вещь, — «а это не вы грузовик с поля того уволокли?» «Сгоревший-то?» — спросил Марк. «С кузовом?» «Ага». «Мы. Обрадовались, пипец. Мы-то думали, что одни в этом мире. А тут приехали в очередной раз, смотрим, тачка сгоревшая лежит. Ну, мы ее за трос и в лес волоком быстренько. Там все, что от него осталось, в кузов лебедка и к нам. В любом случае, хоть какие-то, но запчасти в нем были. Механики наши сняли там даже с него кое-что». «С такого хлама?» — сморщился Апрель. «У нас тачек вообще нет, друг мой». «Так вы откуда, мужики?» — повторил я свой вопрос, пока мы ехали к себе в оазис. «Мы из города Кижень», — ответил Марк, продолжая рассматривать нашу машину изнутри. «Это где такой?» — спросил я. «Далеко отсюда, 250 километров нам до дома». «Фига себе, они приехали». «А сюда зачем приехали?» — продолжал я допытываться. «Затем же зачем и вы?» — улыбнулся Марк. «За лианами. У вас вон их, я смотрю, полный прицеп», — показал он пальцем назад. И еще тут семена есть, которые растут быстро. Трава, кустики, там деревья. Тут мы, как я понял, по наступившему облегчению и появившейся легкости в теле, выехали из оазиса. Притяжение тут же стало привычным. Про это мы знаем. Мы тоже за всем этим сюда приехали. Только семена найти не можем. Может, вы подскажете, где их искать? Да это-то не проблема, потихоньку почесал Марк голову сквозь бинт. Только как мы отсюда домой потом доберемся? Тачка наша разбита. Телефон у меня одного остался, а тут он не ловит. С этими словами он вытащил из кармана своих спортивных штанов сотовый. Километрах в 50 только от города начинает ловить. Продолжал он говорить, показав нам телефон. Пешком мы туда точно не доберемся. Рации тоже все в машине остались. В такой зоопарке ничего схватить не успели. Оружие, блин, сколько же всего пропало-то? Соним А8, водонепроницаемый, противоударный. Безошибочно сказал Клёпа, увидев телефон. Чисто спортивная модель, ни хрена не боится. Точно, улыбнулся Марк. А чего вы все так на меня смотрите? А мы и правда зависли, увидев телефон. Ведь сотовые — это был наш предел мечтаний. Так, давай-ка поподробнее про ваш город и про вас самих. Взял я себя в руки. У вас есть сотовая связь? Ну да, кивнул Марк, как само собой разумеющийся. Вы, кстати, нам так и не сказали. Вы сами-то откуда? И у нас много чего есть. Из электроники, я имею в виду, и еще кое-что. «Подъезжаем, мужики!» — крикнул нам машинист. «Слушайте, парни, давайте мы сейчас приедем к нам в лагерь и плотненько побеседуем на предмет, кто и откуда и что у кого есть», — предложил я. «Ведь я так понимаю, что вы так же, как и мы, провалились в этот мир, и у вас есть место, откуда вы все это таскаете. Мы его зовем «Облако». «Точно!» — кивнул Веня. «Облако! А у вас звери там на ящериц, похоже, и есть? Они все сожрать всех пытаются!» «Еще как есть!» — подтвердил Туман, присаживаясь на одно из автомобильных кресел, которые были установлены внутри монстра. «Короче, надо разговаривать!» — сказал я. «Да не вопрос, Саш!» — пожал плечами Марк. «Скрывать что-то смысла я не вижу. Мы тут не в партизанов играем на допросе». «Классная у вас тачка, мужики», — подал голос Веня. «Большая, мощная, массивная. Вы на ней так постоянно и ездите?» «Да нет», — немного растерянно сказал Апрель. «У нас много машин. Эту специально под эту поездку сделали. А так у нас практически любые тачки есть». «У вас много автомобилей?» Хоров спросили они, вытаращив на нас глаза. Теперь уже нам пришлось отвечать, как само собой разумеющееся, что у нас много машин и мотоциклов. И, честно говоря, я даже немного растерялся. «Нам определенно надо поговорить, мужики», — выпалил Марк. «Приехали!» — услышали мы крик нашего водителя спустя несколько минут. «Добро пожаловать в наш лагерь, мужики», — сказал я. «Пошли. Сейчас посидим, отдохнем, подкрепимся и поговорим обо всем». «Да с удовольствием!» — засмеялась троица. «Кто это вас так поцарапал?» — спросил подошедший риф, показывая на кузов машины. «Мы из нее даже вылезти еще не успели, как нас окружили наши ребята». «Птички! Кто же еще?» — ответил я, спрыгивая на землю. «Троих пацанов вон отбили. Знакомьтесь». Я поочередно представил троих ребят. «Это Веня, он русский», — пробухтел Большой, показывая на него. «Русский?» — удивились ребята. «Ну, русский так русский», — широко улыбнулся Риф, пожимая ему руку. «Вы чего, мужики?» — спросил я у них, увидев, как они зависли. «Ваши?» — кивнул Топа, настоящие грузовики и джипы. «Конечно, наши». «Вот это тачки!» — с восхищением произнес Веня, рассматривая машины. «А это что за чудо-юдо?» — увидел Веня нашего черного плаща. «Точно русский!» — засмеялся Риф. «Черный плащ мы его зовем», — — с гордостью сказал Санта. — У нас таких 5 штук. — Да ладно! — не поверил Марк. — А смысл нам свистеть? — удивился я. — Можно посмотреть? — спросил Топа. — Да ради бога! Троица, не сговариваясь, чуть ли не бегом направилась к нашим стоящим машинам. — А ребятки-то спортивные, — заметил Риф. — Смотри, не влюбись! — подколол его Клёпа. От машин начали раздаваться восхищенные голоса. «Глянь, пацаны, у них мотики еще есть», — сказал кто-то из них. Кажется, это Марк был. «Вы откуда этих чудиков привезли?» — спросил подошедший к нам Зима. «На машины полезли, как будто не видели их никогда». «От птичек отбили», — пояснил ему Туман. «Мы пока толком не знаем, откуда они, но у них, кажись, сотовые есть». «Сотовые?» — переспросили все пацаны, стоявшие рядом. «Ага», — кивнул я. «Марк, можно твою мобилу глянуть?» — крикнул я ему. «Лови!» — крикнул он из кузова доджи и, вытащив из кармана, бросил мне телефон. Я, честно говоря, его еле успел поймать. «А мобила — вещь! Теперь мы смотрели на сотовые, как они смотрели на наши машины». Пацаны сгрудились вокруг меня. Каждому надо было пощупать телефон. Прочный обрезиненный корпус. «Обалденный аппарат, мужики!» — протиснулся к нам Клёпа. «У нас такие в отряде были у пацанов. Ему не навредят никакие неприятности в виде влажности, воды, ударов. Можно на бетон с 2 метров кидать. Пыль, грязь — ничего ему не страшно. Блин, нам бы такие. И аккумулятора надолго хватает». — Это точно, — подтвердил его слова Колючий. — Он от -20 до +60 работать может. — Ладно, — взял я слово, — давайте чего-нибудь пожрать. Сейчас побеседуем и узнаем, что и как. Туман. — Дежурная! — тут же заорал он. — Накрывайте поляну. Второй группе на сегодня отбой. Мы там разворошили все. Пусть птички и звери успокоятся. — Палатку пацанам поставьте. — Марк, вам переодеться дать во что? «Да не помешает!» — крикнул он, стоя на подножке черного плаща. Ему Санта уже дверь открыл и приглашал внутрь машины. «Наши же шмотки там все остались!» «Сейчас все будет! Рыжий!» «Уже иду!» Через полчаса, когда трое ребят насмотрелись на машины, наши дежурные накрыли пожевать на свежесбитый из досок стол. Ребята, кто хотел, тот переоделся. Эта троица тоже переоделась в нашу цифру. Я даже в душ успел сходить. Был весь липкий и потный. Натаскались там сегодня и повоевать еще успели. После этого все мы наконец-то расселись за столом. «Классные у вас тачки», — снова выпалил Веня. «Особенно черный плащ». «Красавчик прям как я. Одного цвета со мной». Все заржали. «Ну, за знакомство, мужики!» — поднял я небольшой стаканчик. «Что-то мы даже выпить решили. Я прям своей пятой точкой чувствовал, что эти ребята окажутся очень полезными для нас, а мы для них. И наше сотрудничество будет взаимовыгодным. А пацаны, кстати, нормальные, без закидонов каких. Один Веня вон чего стоит, русский этот. Напротив него он уже Клёпа и Слива сидят. Походу, спились ребятки». «Ух, хороша!» — крякнул Марк от армяновской настойки. «Я смотрю, вы все вооружены, как спецназ какой!» — кивнул Топа на наших пацанов. «Оружие у вас автоматическое, пулеметы, пушка есть?» «Гранатометы только!» — засмеялся Туман. «Тоже неплохо. А у нас только охотничьи. И то 2 единицы вон сегодня потеряли. Матвей нас с ботинками съест, да и за тачку тоже по голове не погладит». «Старше вас?» — спросил я. «Ага. У нас и так тачек нет. Про огнестрел я вообще молчу». «Так, пацаны, подождите», — вытянул я перед собой руку. «Давайте по порядку. Кто первый начнет? Вы или мы?» «Да давайте мы», — пожал плечами Марк. «Мы же у вас в гостях». «Слушаем вас внимательно». С интересом уставился на них Рыжий, одновременно разливая всем по чуть-чуть армяновской настойки.